«Друзья мои», — поднялся профессор, — «то, что я сейчас скажу, — военная тайна. Но вам ее открою. В одной из наших лабораторий удалось получить лекарство, которое можно назвать живой водой. Самое странное — эта живая вода получена из плесени. Да-да, из самой обычной плесени. По латыни она называется «пенициллиум курстозум», а лекарство — пенициллин. Лабораторное испытание позади, настало время испробовать его на людях. Короче говоря, нужны добровольцы. К тому же не с пустячными царапинами, а с ранениями вроде ваших. На размышление ровно в сутки. С ответом не спешите, все-таки дело новое. После паузы закончил он. Но я бы посоветовал такой шанс не упускать. «Да что там думать?» — приподнялся на локтях лейтенант и встретился с полными слез, умоляющими девичьими глазами. Зажмурился, тряхнул головой и решительно сказал. «Пишите меня первым, лейтенант Ларин. И меня. И меня. А я что, рыжий?» — донеслось с других коек. «Вот и ладно, вот и славно, вот и хорошо». Топтался посреди палаты Дроздов, потом подошел к картине и громогласно спросил. «Ну что скажете? Не одни вы, богатыри? Мы еще повоюем, мы еще сядем на коней и напоим их из Эльбы. Попомните мое слово, напоим!» Когда профессор, как всегда, аккуратно прикрыл за собой дверь, зашевелился танкист. «Ну что, мужики, кажется, попали в историю». «В историю науки», — просвистел летчик. «А я сомневаюсь», — рассудительно заметил сапер. «Почему же тогда согласился?» «Человек я компанейский, вот почему. К тому же старший по званию. Как-никак подполковник, значит, должен подавать пример. А сомневаюсь я по одной простой причине. Уж очень не хочется быть морской свинкой или кроликом, или, я уж и не знаю, на ком еще они испытывают лекарства. Раз предложили нам, значит, на кроликах уже испытали», — бросил Игорь. «Не знаю, может, испытали, а может и нет. К тому же я слышал, что в старые времена врачи испробовали лекарства на себе». «Ну да, по-твоему, сначала врачу надо стать под пулемет, сосчитать, сколько дырок в легких, а потом проглотить таблетку». Повысил голос летчик. «Я так не говорил. В нашем положении пойдешь на что угодно, лишь бы выбраться из этой распроклятой палаты». «Вот именно. Я где-то читал», глядя на разрисованное морозом окно, продолжал Игорь, «что хороши только те традиции, которые не во вред обществу. Традицию 17-й палаты надо сломать, а в историю науки мы войдем, мы будем первыми, кого спасет живая вода из плесени». «Или не спасет», — буркнул сапер. «Или не спасет», — кивнул Игорь. «Тогда ученые будут продолжать опыты, пока не научатся вытаскивать с того света таких, как мы. Нет, вы как хотите, а я участвовать в эксперименте буду. Я на все согласен, только бы вернуться в строй и отомстить за друзей. Последнего фрица хочу убить в Берлине. Обязательно в Берлине. Мечта у меня такая. Последнего фашиста убить в Берлине!» Сорвался на крик Ларин. «Хорошая мечта», — вздохнул танкист. «Я бы тоже не прочь всадить снаряд в того тигра, который поджег мою 34-ку. И хорошо бы это сделать в Берлине. А я бы таранил того Фокера». Послышался голос летчика. «Да так, чтобы над главной улицей и вместе с ним грохнуться на бункер Гитлера». «Ну, вояки, ну, герои!» — усмехнулся сапер. «Я бы, мне бы. Одно слово, богатыри. Вам бы доспехи, как у этих парней!» — кивнул он на картину. «Да человек 5 слуг, чтобы придерживали в седле. Цены бы не было таким рубакам в нашей славной кавалерии». «Главное, не забыть костыли», — деланно серьезно заметил танкист. «И утку», — подхватил летчик, — «и судно. давясь от смеха, бросил Игорь. «Без него я не согласен. Но без этих предметов первой необходимости ни один богатырь на коня не сядет», — глубокомысленно продолжал сапер. «Не учел товарищ Васнецов. Оторвался от жизни». «Точно. А может, дорисуем сами?» — приподнялся Игорь. «А что? И дорисуем. Встанем на ноги и дорисуем». «А я предлагаю, — торопился Игорь, — эмблему нашей палаты. Щит, меч и утку, — закончил летчик. Через плечо вместо планшета. Нет, не так. Не вместо планшета, а вместо палицы, — поправил Игорь. «А что? Страшное орудие убийства», — заявил танкист. И такой тут поднялся гвалт, смех, такие посыпались шуточки, что вошедшая с лекарствами медсестра растерянно замерла. Чтоб в 17-й смеялись, такого здесь еще не было. «Вот это да!» — воскликнула она. «Да вас выписывать пора. Валяются, понимаешь, место занимают, а в коридоре не пройти из-за коек с ранеными». «И верно», — подхватил танкист, — «выгоняй нас, сестричка, на морозец. Снег-то какой, а? Я раньше на лыжах любил. Летишь с горы, дул захватывает». Мечтательно взглянул он за окно. «И я любил», — не удержался Ларин, — «особенно на Ленинских горах. Мы туда всем классом выезжали. Ветер свистит, из глаз слезы, щеки горят. Красота!» «Да что вы понимаете», — вмешался в разговор сапер. «По первому снегу надо идти не спеша, с ружьишком в руках. Следы как отчеканенные. Что тебе заяц, что лиса, что кабан? Все как на ладони. Какую сторону бежал, где задумался, где путал след?» «Вот-вот», — ворчливо заметила сестра. «Опять вы путаете? Лекарство надо пить до конца. Так горько же. Тем более, хорошее лекарство вкусным не бывает». «Вот именно», — заметил летчик. «Это тебе не водка». «А что это такое? Я уж и вкус-то забыл», — грустно улыбнулся сапер. «Ну и палата мне досталась», — всплеснула руками медсестра. «Одни филоны да пьянчушки». «Филоны?» — повернул голову танкист. «Ты... слово-то это... откуда знаешь?» «А что?» — смутилась девушка. «Плохое слово. Все его говорят в том смысле, что человек отлынивает от дела и делает вид, будто чем-то занят». «Ты смотри, образованная!» — откинулся на подушку танкист. «И еще бы! Неполная средняя школа — это, брат, дело серьезное, это почти университет!» — подхватил сапер. «Тогда она должна знать еще одно слово», — заявил летчик. «Да ты что?» — воскликнул танкист. «Два слова для одного человека, да еще женского пола, — это уже перебор, если он, конечно, не академик». Девушка замерла посередине палаты и не знала, как себя вести, то ли сердиться, то ли плакать. Она никак не могла понять, разыгрывают ее или откровенно потешаются. Выручил тихий голос от окна. «Настя, иди сюда, Настя, а на этих жеребцов не обращай внимания». «Не обращать?» — с надеждой переспросила девушка и подошла к Игорю. «Конечно, мы же дурачимся. Как только потеряем эту способность, пиши пропало. Не надо. Лучше дурачьтесь. Я не обижаюсь. Ну, как ты, вы сегодня?» — вспыхнула Настя. «На моем участке фронта без перемен». «Это плохо?» — робко спросил Игорь. «Вообще-то, почему же?» — вскинулась Настя. «Совсем даже наоборот». «Ладно уж, наоборот. Про себя я все наперед знаю. Обидно, конечно. Ничего, совсем ничего в жизни не успел. А сколько было задумано». «Не надо, Игорь. Вы не должны, надо бороться», — жарко зашептала Настя. «Я вас очень прошу, не сдавайтесь. О матери подумайте. Что я могу для вас сделать? Вы только скажите, я сделаю, честное слово сделаю». Игорь выпростал из-под одеяла исхудавшую руку, с трудом поднял и робко погладил тугую русую косу. «Я думал, и не только о матери. Я все время думаю. И знаешь,